Петроград, Ириновская железная дорога, 26 августа 1921 года. Он понял, что его земное путешествие подходит к концу. То озарение в Париже было не зря. Все дальнейшее служило лишь повторением пройденного. Он простился со всем, хотя и надеялся на самые неожиданные повороты судьбы. Однако все было тщетно, и он понимал это. Оставалось только передать нужные материалы в надежные верные руки. Он хотел верить, что не ошибся, и та девушка Ариадна, напомнившая ему разом всех лирических героинь, не подведет, не должна подвести. И так он рассчитался со всем земным, оставив себе лишь стихи. Ему было дано задание найти ковчег завета. Он верил, что, найдя его, Россия станет небесным Иерусалимом, что страну ждет процветание под эгидой династии Романовых, и все страшные кровавые события будут обходить ее стороной. Ему почти удалось выполнить эту миссию, но милой Ариадне предстоит завершить это непростое дело. Мысли поэта вернулись к Анне. Интересно, заплачет ли Анна, узнав о его смерти? Или просто повернет голову царственным жестом и застынет в печали, как мраморная статуя? А, боже мой, Анна, кто бы мог подумать, что из этой тоненькой угловатой девочки вырастет великолепная поэтесса и волнующая женщина. Он ее любил, боготворил. Но она всегда старалась действовать вопреки ему, и, что еще хуже, наступала на его гордость. Это было то, чем он не мог поступиться. Брак не принес успокоения. Анна играла роль жены и матери, но это была маска. Она писала стихи, и вскоре они вошли в моду. Он, скрипя зубами, признал за ней право быть поэтом. Но ему хотелось, чтобы она не забывала о семье. Правда, это было бесполезно. Анна была с ним и в то же время далеко. Ее мысли витали где угодно, но только не рядом с мужем и сыном. Все его женщины были нервные, чуткие, эмоциональные, безжалостные. Свежей и сильной была только первая рана от Анны. Все остальные — лишь легкие царапины. И Елена Дмитриева, и Лере, Лариса Рейснер, и Олечка Арбенина. Весь этот хоровод был нескончаем и утомителен. Он подумал, как правильно и справедливо, что мужчина в древние, да и более поздние времена был прежде всего воином, а уж потом трубадуром и кавалером. И только наш век, изнеженный и пышный, предоставлял не так много возможностей для утверждения мужского «я». Вот он и бежал то в Африку, то на войну, в надежде открыть себе нечто, что приведет к новым мотивам в творчестве, осмыслению себя в вихрях безумного века. Он стремился познать все тайны жизни и не знал, насколько ему удалось продвинуться на этом пути. Ему всегда хотелось жить на грани, выходить за пределы обыденного. В глубине души он не верил, что кто-то сможет его полюбить таким, какой он есть. Вот приходилось доказывать, что он достоин лучшего. И не просто достоин, а может взять это по праву. Его ждет смерть, но он не боялся смерти, а напротив успокоился. Николай вдруг почувствовал, что находится в редкой точке, когда его душа и он сам, его телесная оболочка слились с этим миром, беспокойным, но вместе с тем бесконечно прекрасным и волнующим. Именно здесь и сейчас он чувствовал удивительный покой, как будто все страсти его улеглись. Он ощущал блаженство, словно расстался со всем, что волновало раньше, страстью, самоутверждением, вызовом всем и всему, и, прежде всего, собственной судьбе. Его вывели на расстрел, а он боялся только одного — быть жалким и смешным. Он был воином и обязан был оставаться им до конца. Он хотел, чтобы все поскорее закончилось, чтобы не тянуть эту муку и жалость к тому, что он оставлял. У него была замечательная жизнь. Он понял это только в последнюю минуту. У него были яркие впечатления, путешествия, поэзия, великая любовь, друзья, ученики и тайны мира, которые он успел разгадать. Когда в него выстрелили, он успел подумать, неужели это конец? И в час, когда его бренное тело стало пустой оболочкой, он, великий Розенкрейцер, рыцарь и паладин духа, вступил в вечность. Я кричу, и мой голос дикий. Это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу умереть.